Дети, стоявшие у левой трахеи компрессора в агрегатном цехе, услышали деликатное покашливание и обернулись. На них смотрели стволы бластеров Андраковского и бомбара. «Руки вверх, дети», — сказал маэстро. Артем выронил оружие. Данила от неожиданности забыл, где гашетка. Пираты молниеносно упали на пол. Это Милора огнем ответила на приглашение к сдаче. Сзади гулко лопнул газовый баллон. Бомбар на животе подъехал к Милоре и длиннющей рукой сгреб девчонку. Андраковский укоризненно поглядел на Артема с Данилом и встал с пола. Через минуту дети под конвоем бомбара уже шагали в специально отведенный тюремный отсек. Андраковский для страстки связал им руки за спиной и убежал в медпункт, где нашел и съел таблетку ципромола, от которого любой голос становится рычащим и хриплым. Порычав для тренировки, маэстро стащил себе куртку и бластером аккуратно выжег дыру на боку. Потом подумал, натер лицо кремом стальвикса, от которого очень быстро росла щетина, и уже после побежал к пленникам. У тюремного отсека переминался с ноги на ногу стоявший на часах катарсис. Андраковский сочувственно вздохнул и вошел внутрь. Дети сидели на диване, лица у них были угрюмые и суровые, они предчувствовали мучительную смерть в руках пиратов, но не желали терять гордого звания землянина. Андраковский остановился посредине, оглядел их и сказал: «Ну что ж, шутки в сторону. Пираты не игрушки для детей. Мы рассчитывали захватить взрослых, но немножко промахнулись. Вы от нас ничего не добьетесь», — сказала Милор. «Через 3 дня здесь будет боевой крейсер с земли, если вы нас не отпустите», — мрачно соврал Даниил. Андраковский оглушительно расхотался, сел в кресло и, достав нож, принялся очистить ногти. «Значит так», — сказал он, — «вам все равно умирать, я расскажу. На вашей планете я закопал 12 мин. Если вы, я имею в виду землян, откажетесь выполнить мои условия, я их ужасно взорву». «А какие условия?» — спросил Артем и получил локтем в бок от Милоры. «Совсем немного. Мне нужен новый, хорошо вооруженный корабль и 5 миллионов в галактической валюте». «От нас чего надо?» — спросил Артем и получил второй раз локтем в бок. «Вы ничего не дождетесь», — ответил Даниил и стиснул зубы. «Вы должны сказать пароль, чтобы я прошел сквозь защитный экран Земли. Иначе, если нажму красную кнопку, она, кстати, находится в верхнем ряду 2-й секции левого сегмента на главном пульте, но не узнаю пароль, мины направят разряд вглубь Земли, и никакого взрыва не будет». «Нас не запугать», — отрезала Милора. «Мы ничего не скажем». «Ладно». Андраковский усмехнулся как можно кривее. «Не хотите, как хотите. Тогда сегодня после ужина я приду вас пытать. Ясно?» Он встал, почесал грудь, плюнул в угол и вышел. Катарсис достал платок и вытер испарину со лба маэстро. Половина дела была сделана. Андраковский считал, что ловко придумал ситуацию. Теперь дети, когда вырвутся из плена, нажмут дурацкую красную кнопку и будут уверены, что разрядили мины, спасли землю и наказали зло в лице пиратов. По мнению Андраковского, в этой истории он верно ухватил суть истинного зла. К тому же дети, испытав близость смерти, начнут уважать жизнь человека и его свободу, поймут, как много зависит от каждого их поступка. Вот только как потом выкрутиться из этой истории, маэстро пока еще не решил. Но до этого еще ой, как далеко, и надо ждать вечера. Однако планы маэстро были властно скорректированы чужой рукой.